Глава 5. Владислав Громов. «Ну и зачем ты тут собрал своих баб?» Недовольно поморщившись, спросила Света. «Не боишься опозориться у них на глазах?» «Смотрите, девушки, и учитесь, как не стоит себя вести», не обращая на нее никакого внимания, назидательно произнес я. «Человек заявляется в чужой дом и ведет себя по-хамски. На что надеется, непонятно. Но обратите внимание, она уверена в своей правоте. Он как глаза таращит». «Эй, я тут! Не смей меня игнорировать! Хватит болтать! Я не за этим сюда пришла!» «А действительно, зачем она сюда пришла?» Задумчиво осмотрев непрошенную гостью, отозвалась Селена. «Не похоже, что она хочет залезть к тебе в постель». «Странно, да?» — с улыбкой подхватил я. «Я-то уверен в своей неотразимости. А она, по-видимому, нет. Вон, даже ты не устояла. А чего уж говорить о ней?» «Я-то как раз устояла. И ты меня не победил». Насмешливо парировала эльфийка. «И перед тем, как пасть в собственных глазах из-за того, что запала на мелкого пацана, годящегося мне в правнуки, я хорошенько отлупила тебя. И мне вот почему-то кажется, что сейчас она избрала ту же тактику». «В постель к нему?» Обветренные губы злобы, явно игнорирующие всякие женские штучки типа кремов и помад, презрительно искривились. «Я тут не за этим. В отличие от вас, у меня достаточно самоуважения и гордости, чтобы не делить своего мужчину». «Которого у тебя явно нет», — вставила шпильку жена. Света фыркнула и закончила мысль. «С другими». Потом посмотрела на меня, гордо задрав подбородок. «Ты задолжал мне поединок, поэтому доставай меч и докажи, что ты можешь работать не только языком». «А ты знаешь, как я могу работать языком? Недовольных еще не было». «Ну да ладно», — махнул рукой я, — «но есть один нюанс. Я за просто так руками не привык махать, тем более это надо не мне, а тебе. И вот какие у меня условия. Если ты продуешь, то на весь срок нашего пребывания на Буяне становишься служанкой в этом доме. Будешь готовить, стирать, убирать. В общем, делать все, что должна уметь делать порядочная будущая жена и мать. Ну а выглядеть ты будешь, соответственно, никаких брюк и брони, платья и симпатичное нижнее белье». «А постель тебе не надо согревать?» — задохнулась от возмущения она. «Посмотри на моих девушек и на себя. Как думаешь, сможешь составить им конкуренцию? Ты ведешь себя как воин, двигаешься как воин, говоришь как воин. А я хочу показать тебе другую сторону жизни. Еще потом спасибо скажешь. Так что я свои условия выдвинул. Принимаешь? Деремся. Нет, валишь обратно, не забыв закрыть за собой дверь». «Хорошо», — злобно кивнула она. «Тогда и у меня будет условие». «Стоп!» — сразу прервал ее я. «С твоей стороны не может быть никаких условий. Ты хочешь драться? Хорошо. Это твое желание. Я драться не хочу. Но чтобы получить хоть какой-то интерес в этом поединке, выставил условия. Все честно. Так что отвечай, да или нет. Солнце уже садится. А я и так слишком много времени потратил на тебя». «Деремся». «Правил никаких, ограничений тоже. Раз уж это тренировка, то до первой крови или до тех пор, пока соперник не сможет сопротивляться». «Даже магию можно использовать?» — удивился безбашенности девчонки я. «Используй, что хочешь. Все равно я возьму верх», — легкомысленно отозвалась она. Легкое движение рукой и мелкая сосулька, вылетев из моих пальцев, слегка оцарапала ее щеку, по которой скатилась маленькая капля крови. «Ты проиграла, согласно поставленным условиям», — заявил я. «Стой! Мы же еще не начали!» — завопила она, как резаная. «Вот сейчас! Все! Я готова!» «Блядь, я не понимаю, как ты с таким характером стала воином? Ты же абсолютно не умеешь контролировать эмоции!» «Сейчас ты узнаешь, как я их могу контролировать!» — зашипела она, вытаскивая из-за спины клинки. Девочка оказалась обоируким рыкарем. Интересно. «Ох, какая же она дура! Что ты хочешь, чтобы она приготовила нам на ужин?» — шепотом поинтересовалась Вика у Хидеки, причем настолько нарочитым шепотом, что Света все прекрасно расслышала и с громким воплем ярости кинулась на меня, даже не посмотрев, что я безоружен. Начинаю уклоняться, практически не сходя с места. Все-таки я с удовольствием готов учиться у любого мастера, и хотя школу мастера Устаха я считал совершенной, узнать что-нибудь новенькое никогда не отказывался. Тем более Света из другого мира. Вдруг там изобрели чего интересного, поэтому сразу серьезно драться я не стал, внимательно следя за ее связками. А двигалась она хорошо, я бы даже сказал отлично, и самое главное, умела импровизировать, сходу подстраиваясь под технику соперника. А это в моих глазах было огромнейшим плюсом. Эфиром я, естественно, не пользовался. Пусть бой будет честным, и без последующих воплей ты жульничал. Все уклоны и перемещения только на голой физике. Применять магию в бою с этой девчонкой? Тьфу! Я еще не упал настолько низко. Да и не враг она. Наказать накажу. Но без фанатизма. Может, даже поддамся чуть, чтобы она поверила, что я победил вот прямо из последних сил, чтобы уж совсем не ронять ее самооценку ниже земли. Кстати, а вот ее саму уже уронить можно. Ее нога, прометчиво выставленная слишком далеко вперед, стала отличной целью, и после моего удара по ней девчонка растянулась на земле, но быстро вскочила, чуть скривив губы от боли. А чего? Я не сильно стукнул. Так, легкий ушиб. А ударь я сильнее, мог бы и сломать. Но теперь стала двигаться осторожней. И, кстати, отсутствие оружия в моих руках ее явно настораживает. Но виду она не подает. Явно ждет какой-то пакости. Ну а зря. Сегодня я играю в благородство. Ладно, вижу, умаялась бедная. Ну, не действует на меня ее нападение. Увы, нового ничего я не увидел. Да и есть уже охота. Чуть поддамся, а потом... О, а вот это интересно. Ага, теперь никаких поддавков. Играем всерьез. Не выдержала все-таки, подумал я, видя, как та превращается в большую волчицу. Все же насчет письки я угадал. И она у тебя волосатая, по крайней мере, в этой ипостаси. Громко заявляю я, и под дружный смех девчонок и яростный рык волчицы начинаю отбиваться от нее ногами, усиленно пытаясь поймать ту за хвост. Девушки, смотрим внимательно и запоминаем, как надо драться в звериной ипостаси. Но та, будто чувствуя мои намерения, все время уворачивается, пытаясь меня схватить за мягкое. Не, такой номер со мной не пройдет. К своим булкам я отношусь не менее трепетно, чем к тем, что печет баба Лена. Кстати, по-моему, у меня там еще остался вишневый пирог. Надо схомячить втихаря, это моя добыча, а девчонки обойдутся. Им за фигурой надо следить. А даже если и не надо, все равно не отдам. А в волчьей ипостаси света дерется не хуже, чем в человеческой. Интересно, как это она так быстро этому научилась? Или это на уровне инстинктов? Скачет, как оголтелая, по всей площадке, абсолютно забив на оборону. Прет, как танк. За это надо наказывать. И хотя я не хотел ее ломать, по-видимому, все же придется. Лучше я это сделаю в спокойной обстановке, чем это произойдет в бою. Как раз и момент подходящий. Совсем запыхалась маленькая. Еще немного и точно помрет прямо тут. Надо спасать дуреху. Кто ж согласится нам готовить и вообще следить за домом? Правда, не уверен, умеет ли она это, но если нет, ей придется научиться, иначе и сама будет ходить голодной. Отскакиваю от нее и мгновенно выпускаю волка. Мой рык альфы заставляет ее немедленно упасть на живот, прижав уши. Инстинкт срабатывает быстрее разума, а я, не дав ей опомниться, оказываюсь над ней, скаля клыки. Замерев буквально в сантиметре, я жду, и она, посмотрев мне в глаза, медленно отводит голову в сторону, открывая шею, знак покорности и подчинения сильному. Это выше разума, это инстинкт. Была бы она частью чужой стаи, тут произошел бы бой до смерти. Но она одиночка, и сопротивляться силе, что намного древнее ее, не может. Рыкнув еще раз для острастки, я оборачиваюсь и иду в сторону колодца, принимая человеческий облик. За спиной слышу рыдания, и мои сердобольные девушки сразу кидаются к Свете, чтобы начать утешать ее. Где находится кухня и моющие средства, тебе покажут девушки. Громко говорю я, не оборачиваясь. Боюсь, если посмотрю на нее, мне станет ее жалко, и тогда весь воспитательный процесс полетит волку под хвост. В доме есть свободные комнаты. Выбери себе любую. Отныне ты живешь тут. К своим обязанностям приступаешь с завтрашнего утра. И, кстати, насчет одежды я не шутил. Скинув с себя рубаху, я набрал ведро воды из колодца и вылил ее на себя. Поежившись от легкого, но холодного ветра, отправился в дом, на ходу бросив: на сегодня тренировки закончены. Всем отдыхать. С завтрашнего утра для каждой из вас начнется персональный ад. Хлопнув дверью, я ушел к себе в комнату и запер ее за собой. Мне надо было хорошо подумать и все взвесить. Дома осталась куча нерешенных проблем. И как совместить их решение и пребывание на Буяне, я пока не представлял. А хотя, о чем это я? Чертово стереотипное мышление. Кто мне мешает перемещаться с Буяна на Большую Землю и обратно? Я же тут телесно нахожусь, в отличие от девчонок. Правильно про меня говорят, что я не сильно умный. Ну да, туплю периодически. Хорошо, не периодически, а постоянно. Но все это от того, что мне вечно не дают времени все хорошо обдумать. Ладно, тогда какой у меня будет следующий шаг? Да никакой пока. Сижу на заднице ровно и занимаюсь девчонками. В любом случае, пока поблизости крутится Заряна, оставлять их одних нельзя. Черт его знает, почует она мое отсутствие на острове или нет. Так за размышлениями время пролетело незаметно. А спустя примерно час девушки позвали меня ужинать. За столом, явно накрытым наспех и не блиставшим особой снедью, было пусто. И я, нисколько не чинясь, принялся опустошать собственные запасы из кольца. Хорошо, что я вспомнил, что можно отправиться домой и запастись продуктами. Но им об этом знать не обязательно. Пусть учатся, кто не умеет. Впереди нас ждет жизнь, полное путешествий, и не всегда под рукой окажутся слуги, способные быстро приготовить еду и накрыть стол. Девчонки были притихшие и ели молча, погрузившись в свои мысли, но так продолжаться не могло. Я был намерен разрушить их привычку отмалчиваться и держать все в себе. «Так, и чего все сидят, как на похоронах? Не понравилось мое обращение со Светой? Давайте высказывайтесь, без ругани и эмоций». «На самом деле, Влад, как-то ты жестко с ней поступил. Тебе не кажется?» — начала Ника. «Ну, продолжай», — поощрительно улыбнулся я ей. «Развивай мысль». «А что развивать?» — пожала плечами она. «Просто я считаю, можно было и помягче с ней». «Хорошо, милая, давай сыграем в твою игру под названием «Жалость». Ты станешь на время мной, а я ей. К тебе пришла взбалмошная девчонка, которая грозится тебя победить при всех, при этом не стесняясь в выражениях, твои действия». «Ну, я бы сначала попробовала ей объяснить». «Не поможет», — перебиваю ее я. «Я твердо уверена, что твоя слава дутая. Ты слабак, и я просто не люблю мужчин». «Тогда, конечно, я вызываю тебя на бой». «С какой целью?» Подался я к ней, внимательно следя за ее выражением лица. «Как с какой?» — удивилась она. «Чтобы доказать тебе...» «Стоп!» — снова перебил я ее. «Ты перешла на ее сторону. Я ведь не вызывал ее на бой и не стремился с ней драться. А ты уже в самом начале разговора хочешь ее побить. И как бы ты это сделала, не роняя ее чести?» «Ну...» — задумалась Ника, беспомощно оглядываясь на девушек, что оторвались от еды и с интересом следили за нашим разговором. «Все, признаю, ты был прав». В конце концов подняла она руки вверх, будто сдаваясь. «Но все равно, мне кажется жестким твое поведение. С девушками так нельзя. Нас надо любить, носить на руках». Тут она осеклась, увидев мое ироничное лицо, и покраснела. «Но в данном конкретном случае этого делать не стоило», — быстро дала заднюю она. «В общем, ты молодец и все правильно сделал». Подскочив, она чмокнула меня в щеку и уселась на место. «Есть еще у кого мысли по этому поводу?» — спросил я, оглядывая сидящих за столом. «Нет? Ну и прекрасно. Спуску ей не давать. Следите за тем, чтобы она все делала правильно. Очень плохо, когда девушкам, чтобы защитить себя, приходится браться за оружие. Это значит, что те, кто должен был их защищать, уже мертвы. Поэтому владеть им нужно всем. Но махать острыми предметами просто, чтобы самоутвердиться, не стоит. Тем более, если тебе говорят более старшие товарищи, что этого делать не нужно. Хотя я всегда поражался людям. Они запросто верят астрологам, что на небе столько миллиардов звезд, но предпочитают с помощью собственного пальца убедиться, что скамейка окрашена. Предупреждающей таблички они не верят, глазам тоже, и очень удивляются, когда это оказывается правдой. Кстати, если возьмете у нее пару уроков по владению мечом, я не буду против. Только Селены это не касается. Она ее и так может забить. Уровень у нее ниже, чем эльфийской. Хидеки, наверное, тоже нет смысла заморачиваться. Ты же больше предпочитаешь самурайским мечом шрудить. Тогда это тоже не для тебя. Остальным можно, но лишь факультативно. Тренировки с Бураном и медитации никто не отменял. Кстати, еще один момент. Я был в Сером лесу. Завелась там жуть жуткая, страшная, что писец. Так вот, вам надо будет ее одолеть. Кто сможет победить, тот станет сильнее всех остальных. Но это не обязательно. В любом случае, эту дрянь я уничтожу. И... Как я и говорил, на испытание первый пойдет Ника. Так, все, я спать. Завтра вставать рано. Сразу предупреждаю, постельных шалостей не будет. Энергия живого человека и духа Буяна, коими вы сейчас являетесь, несовместимы. Увы и ах. Так что чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Посмотрев на их расстроенные мордашки, я встал из-за стола и отправился к себе. Буян жрал энергию из живого тела, как не в себя. И тут мне надо было уделять сну столько же времени, как и обычному человеку. Не успел я закрыть глаза, как в мою комнату и сразу ко мне под одеяло рыбкой скользнула Хидэки. «Пусть нам и нельзя ничем заниматься, но спать одному — это плохо», — прошептала она. «Не дай бог привыкнешь, так что обними меня и будем спать». Улыбнувшись ей, я прижал ее к себе и мягко погрузился в сон. Проснулся я резко от грохота, что доносился с кухни. Даже не соображая, что делаю, вылетел за дверь и увидел Свету, одетую во вполне приличное платье, что старательно убирала осколки разбитого глиняного горшка с пола. Увидев меня, она жутко покраснела и отвернулась, при этом закрыв ладонями лицо. «Упс, я ж голый совсем». Но не успел я и додумать эту ужасную по своему содержанию мысль, как тут же в дверях показались заспанные мордашки девушек, что вышли на шум. Картина Репина. Приплыли. Всю ночь гребли, а лодку отвязать забыли. Их обалдевшие взгляды и стремительно улетучивающийся из их глаз сон был мне как приговор. Со спины-то кажется, что я стою в полный рост, а Света сидит передо мной на коленях и слегка дергает головой с приподнятыми руками. «Это не то, что вы подумали», — быстро открестился я, резво отскакивая от злобы. «А что мы должны были подумать, милый?» — мягко спросила Селена, потихоньку приближаясь ко мне. «Не знаю, но точно знаю, что не то», — отступая назад, ответил я. «Ну так объясни нам, почему лицо у Светы цвета бурака, а руки нервно трясутся, и почему ты голый перед ней?» — высказалась Вика, обходя меня сбоку и перекрывая путь к выходу. «А еще поясни, для чего было говорить, что духом заниматься сексом с человеком нельзя? Или это только нам нельзя, а ей можно?» «Это уже Хидэки», занявшая позицию возле окна. «Если уж даже японка на это повелась, то все, пиши пропало». «Да-да, он пытался заставить меня заниматься этим с ним. Я не хотела, а он угрожал». Весьма натурально зарыдала эта гадина. Позади меня ко мне уже вплотную приблизилась Ника, показательно хрустнув пальцами рук. И только Ольга, насмешливо глядя на меня, что-то шептала на ухо покрасневшей Эйлен. «Замуровали демоны», — заполошно думал я, отчаянно вертя головой и прорабатывая пути побега. Шлепок по моей заднице я позорно пропустил и от неожиданности, высоко подпрыгнув, вцепился в высокий бревенчатый потолок. И, поняв, что это мой шанс, рванул по нему, подобно пауку, стремительно перебирая конечностями и помогая себе эфиром. Тем не менее, удирая от несправедливой расправы, я успел заметить мстительную улыбку на лице Светы. Что ж, 1-0, еще сочтемся. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Под звонкий смех девчонок я позорно сбежал к себе в комнату и, закрыв за собой дверь на засов, перевел дыхание. Вот никогда не пойму, когда они серьезно готовы надавать мне по жопе, а когда дурачатся. Ну да ладно, сейчас будет тренировка, и вот там, с помощью Бурана, я восстановлю свою упавшую самооценку. «Любите шутить?» «Отлично, посмеемся вместе». С гордо поднятой головой выхожу из комнаты и вижу весело болтающих девушек, и злобная улыбка сама наползает на мое лицо. От ее вида все начинают стремительно бледнеть и лишь мирами смотрят на меня с любопытством. Вспоминаю, что одна она не участвовала в моем утреннем позоре. Что ж, хорошая моя, мой долг тебе лишь вырос. А я умею быть благодарным. Так, выходим во двор и разбираем оружие. Сегодня у вас будет тренировка по использованию простых клинков против магии. Буран уже заждался. Мирами, ты работаешь отдельно от остальных в паре со мной. У ниндзя, я знаю, есть свои примочки. Очень хочу на них посмотреть. Чего глаза выпучили, как рак, увидевший секс Камбалы и кита? Ноги в руки и марш во двор. Света, завтрак никто не отменял. Надеюсь на тебя. Иначе свою угрозу выпороть твой худой зад я проведу в исполнение. Все, пошли, пошли, пошли. Подталкивая их к дверям легкими пинками по симпатичным попкам, ну не удержался я. И че? Мы направились на выход. Во дворе я достал из кольца лича кучу колюще-режущих предметов на любой вкус. Знал, что понадобится. Вот и захватил из оружейной рода. Терпеливо дождавшись, пока толпа красавиц вооружится тем, что им по нраву, я выстроил их в ряд и разразился небольшой лекцией. «Я смотрю, все вы выбрали в качестве оружия меч. Что ж, похвально. Но что вы знаете о нем?» «Нет, я не о самом клинке, рукояти, навершии и гарде. Меня интересует, что такое в вашем понимании меч. Знаете ли вы, что на протяжении многих столетий меч оставался самым грозным и наиболее почитаемым видом оружия? Его необычайная популярность имеет свои основания. Пусть удар мечом по пробивной и убойной силе не сравнить с топором, а радиус угрозы с копьем или секирой, у него есть несколько серьезнейших преимуществ. Например, воин с мечом устает намного меньше, чем обладатель несбалансированного оружия, но удар расходуется малая доля той энергии, что нужна на взмах тем же топором. Кроме того, мечом удобно парировать удары, во всяком случае удобнее, чем древковым оружием, которое при этом имеет обыкновение ломаться. Меч помогает своему владельцу защищаться. Меч – быстрое оружие. Даже рубящий, он все-таки достаточно маневрен. Важное следствие из всего этого – меч лучше многих видов оружия позволяет реализовать преимущества в технике боя. Воины седой древности и романтического средневековья – усматривали в мече не просто полосу заостренного металла, несущую смерть, а нечто большее, верного друга, зачастую наделенного магическими свойствами, и обращались с ним уважительно, как с живым существом. В раннем средневековье кузнец представлялся существом необыкновенным, близким к колдуну, несомненно, по причине своего умения изготовлять оружие, ковать мечи. Как основной вид оружия, меч всегда был символом войны, силы и власти, а как главный инструмент Божьего суда, высшей справедливости и правосудия. И это лишь самые главные, общепризнанные символические значения меча. Для многих народов, преклонявшихся пред его магической силой, меч означал также божественный разум, проницательность, мощь, огонь, свет, разделение или смерть. Утрата меча в бою была равнозначна утрате силы, поэтому сломанный меч символизировал поражение. Вспомните, в мифологии многие божества вооружены грозными карающими мечами. Индуистский Вишну, например, изображался с пламенным мечом в руках. Но всех превзошел в этом отношении Руевид, бог войны у балтийских славян. Целых 7 мечей висят у него на поясе, а 8-й воздет в правой руке. Одно из древнегреческих сказаний породило новое символическое значение меча. Некто Дамокл, фаворит сиракузского тирана Дионисия, однажды открыто позавидовал богатству, власти и счастью своего покровителя. Чтобы дать Дамоклу реальное представление о положении и судьбе монархов, Дионисий на один день поменялся с ним местами. Дамокла усадили во время пира на царском месте, но над его головой на конском волосе подвесили меч. Так-то и осознал завистник всю призрачность счастья венценосцев. С тех пор выражение «Дамоклов меч» стало символом нависшей грозящей опасности. Во многих сказках, ставших сейчас былью, меч обязательно наделен магической мощью. Особое место в фольклоре занимает меч-кладенец, самосек, чудесное оружие, обеспечивающее победу над врагами. Но раздобыть такой меч очень нелегко. Его нужно сначала разыскать где-нибудь за 3-9 земель в могильном кургане, а затем выдержать тяжелый бой с призраком прежнего владельца меча. Илье Муромцу пришлось одолеть богатыря Святогора, исполинского великана, подпиравшего головой небо, чтобы завладеть его мечом-кладенцом. Правда, он сам об этом вспоминать не любит. Я улыбнулся и предостерег девушек. И не вздумайте об этом ему сказать. Обидится, что писец. В его рассказах это звучит несколько иначе. Ну да не суть. Так вот, чему это я сейчас распинаюсь и, возможно, говорю прописные истины? Меч — это не только полоска стали. Это ваш шанс выжить. Скажу больше, и думаю, вы мне поверите. Я лично выходил с мечом против магов и побеждал их. Без эфира, без щита, раненый, едва стоявший на ногах, и побеждал. Потому что маги сильно недооценивают оружие простолюдинов. А теперь... И тут мою речь прервал тяжелый удар по воротам. Да такой, что их попросту снесло, разметав щепки. И тут же из образовавшегося проема вылетел огромный шар истинного пламени, что со страшной силой понесся в нашу сторону. «Блядь!» — только и успел подумать я, прежде чем он взорвался.